как Фемистокл был признан лучшим из греческих полководцев. Поредевший царский флот день простоял в Афинской гавани, а потом отплыл к берегам Азии. В Греции он был более не нужен. Плыли быстро и осторожно. В одном месте приняли цепь островов за цепь кораблей и далеко ее обогнули. Греки не сразу поверили своей победе. Ночь после боя они провели на Саламине, огородив лагерь обломками кораблей, ждали нападения. Наутро стали собирать добычу: персидское золото, корабельную утварь, богатую одежду с трупов, все, что море выбрасывало на берег. Десятую долю послали в Дельфы. Там на эти средства была отлита статуя Аполлона в 12 локтей вышины с корабельным носом в руке. Остальное разделили между собой. Когда стало ясно, что персы уходят, началось ликование. Афиняне рвались преследовать врага, мстить за разоренную родину. На Гелеспонт разрушим мост, отрежем царя, уничтожим персов. Фемистокл остановил их. Не мешайте врагу отступать, не доводите его до крайности. Кто отчаялся в спасении, тот страшнее в бою. Стоял сентябрь, приближались равноденственные бури, плыть было опасно. Греки послушались Фемистокла. А в лагерь Ксеркса вновь пробрался верный раб Сикин. Царь, афинянин Фемистокл, желающий тебе победы, передает. Афиняне хотят идти на Гелеспонт. Сегодня их удалось отговорить, но удастся ли завтра, неведомо. Спеши. И спеша к Гелеспонту, теряя своих воинов тысячами, не снимая меча ни днем, ни ночью, царь помнил и верил, что афинянин Фемистокл желает ему победы. Вместо Гелеспонта греки поплыли к Эгейским островам, наказывать тех, кто шел вместе с персами. 10 лет назад Мильтиад после марафона отправился требовать дань с острова Пароса, но безуспешно. 10 лет спустя Фемистокл после Саламина двинулся требовать дань с острова Андроса, но тоже безуспешно. Андрос был гол и скалист, здесь не было даже мрамора. Фемистокл объявил андроссам: «Я пришел к вам с двумя мощными божествами – убеждением и принуждением». Андроссы ответили: «Они велят нам платить тоже два мощных божества – бедность и нужда». С Андроса так и не удалось ничего получить. На соседние острова устрашенные дали дань. С этой добычей флот ушел на зимнюю стоянку в Коринф к укреплениям на перешейке. В Коринфе у алтаря Посейдона владыки морей 20 флотоводцев собрались, чтобы решить, кто из них был лучшим в этой войне. Каждый называл двух, первого и второго по достоинству. Первым каждый называл сам себя, вторым каждый называл Фемистокла. Так Фемистокл получил 20 голосов, а каждый из остальных по одному. В Спарте герои Саламина получили 2 оливковых венка. Эврибиад – за отвагу и мужество, Фемистокл – за ум и проницательность. Фемистоклу подарили, кроме того, боевую колесницу, лучшую в Спарте, а на обратном пути до границы его сопровождали 300 лучших спартанских воинов. Ни до, ни после самолюбивые спартанцы не оказывали такой почести никому из иноземцев. Один человек, родом с маленького островка Серифа, завидуя, сказал Фемистоклу: «Ты обязан своей славой не себе, а своему городу». Фемистокл ответил: «Ты прав. Ни я бы не прославился, будь я серифийцем, ни ты бы не прославился, будь ты афинянином». Не нужно удивляться, что наградой был простой лиственный венок, увядающий в несколько дней. Таковы были греки. Они не давали долговечных наград, чтобы, любуясь на старую награду, человек не переставал стремиться к новым. На самых знаменитых греческих играх-состязаниях, олимпийских, истмийских, пифийских, наградами тоже были венки из оливковых листьев, из сельдерея, из лавра. В год Фермопил и Саламина олимпийские игры справляли обычным чередом. Ксеркс спросил, из-за чего же состязались там греки с такой страстью, что даже забыли прислать помощь своим бойцам Фермопилы? Ему ответили, из-за оливкового венка. Тогда молодой Тигран, сын Артабана, воскликнул, «Горе нам, царь! Ты повел нас против тех, кто даже состязается не ради денег, а ради чести».